Глава 18. Мохнатое переселение. Не открывайте всех тайн. Оставьте нам хоть парочку. Просьба от будущих поколений. Снеж, Ежинка и Пал Палыч вышли из леса и остановились в нерешительности. «Понятно, что Касаточ стонет, когда мы кричим ему прямо в ухо. Но почему стоит нам ступить на траву, как происходит то же самое?» — спросила Ежинка. «Хороший вопрос». Пал Палыч поддел землю лапой. Отошел чуть дальше и копнул в другом месте. «Рискну предположить, что когда мы несемся по траве, то камни, куски льда и земли отваливаются и падают прямо на Касаточа». «Ух, мне бы это не понравилось», — поморщилась Ежинка. «Вот и ему не нравится», — с сочувствием произнес Снеж. «Но...» — Пал Палыч поднял указательный палец. «Теперь мы знаем, где именно находится пленник, и можем проложить тропинку, которая будет безопасна для него». Он провел друзей вдоль леса к месту, где, по его расчетам, не должно быть Касаточа, и осторожно шагнул на траву. Тишина. Сделал еще несколько шагов. Тихо. «За мной!» — позвал Пал Палыч. Снеж и Ежинка, осторожно ступая, двинулись следом. Впервые кто-то шел из леса, и вокруг стояла тишина. Лемминги, завидев ежиков, выбрались из шалашиков и забегали в нетерпении. Малыш с недовольной гримасой встречал друзей. — Где вы были? Почему испортили там игру? — Почему Тайна так кричала? — спросил Кроха Лемминг. — Сколько вопросов! — Снеж подошел к малышу и посадил его на плечо. — Друзья, у нас много новостей. Прошу внимательно меня выслушать. — Начинай уже! — пискнул ему в ухо малыш. Снеж строго посмотрел на него. — И не перебивать до самого конца. — Хорошо, хорошо! — пообещал за брата здоровяк. Ежики рассказали обо всем, что узнали и увидели. «Бедный Касаточ!» — воскликнул малыш. «Ничего он не бедный, он хищник, и стоит там его сводить, сразу всех слопает!» — высказался Кроха Лемминг. «Вы просто его не видели!» — возразила Ежинка. «Огромное животное стонет от боли и голода. К тому же у него есть семья». «Если мы можем помочь, то обязаны это сделать!» — твердо сказал Снеж. «Надо взять с него честное слово!» — предложил здоровяк. «На всякий случай!» «А еще лучше расписку!» Кроха Лемминг сжал кулачок. Остальные лемминги стояли на задних лапках и поворачивали голову то к Снежу, то к малышу, то к здоровяку, то к Крохе и так по кругу. «Что мы должны делать?» — спросил Кроха. Медленно проговаривая каждое слово, Снеж произнес. «Вам нужно переехать на основной остров». В ответ лемминги замотали головами, застонали и всячески постарались показать, что они не хотят этого делать. Пал Палыч шагнул к ним и серьезно на всех посмотрел. «Друзья, это обязательно. Возможно, островок останется на месте, и вы тогда переместитесь обратно, но сейчас оставаться на нем очень опасно. Если корни Баобаба сильно повредятся или вырвутся, то островок уплывет. Готовы к путешествию по океану?» От картины возможного будущего несколько леммингов хлопнулись в обморок. Остальные поспешили привести их в чувство. «Мы очень хотим помочь Тайне, то есть Касаточу, но нам так нравятся наши домики на травке», — высказался Кроха. «А там придется снова мерзнуть и обустраивать пещеры и норы». Лемминги грустно и виновато смотрели на ежиков. «Мы можем перенести домики?» — спросил лемминг с белым пятном на боку. «Боюсь, на это уйдет много времени. Сейчас лучше всего взять самое ценное и перейти на большую часть острова». Лемминги грустно вздохнули и направились к шалашикам. Продолжая грустно вздыхать, собрали вещи и пошли по направлению к хрустальному мосту. В стене купола они открыли потайную дверцу и вышли наружу. «А я все думал, как они по горке наверх поднимаются». Пал Палыч озадаченно смотрел на потайной выход. «Так можно было через дверь зайти?» Ежинка округлила глаза. «Ну, это скучно. А мы любим, когда весело», — пропищал Кроха Лемминг и вышел из купола. Полчища леммингов, нагруженные добром, начали подъем по мосту. Здоровяк и малыш подбадривали переселенцев. «Веселее, ребята! Перемены всегда к лучшему!» Малыш прыгал от лемминга к леммингу, то подхватывая рюкзак, то вырывая из лап корзинку. Из-за набегов малыша переселенцы все время останавливались, теряли вещи, подбирали их, еще обреченнее вздыхали и черепашьим шагом продолжали идти. Вереница леммингов заняла весь мост. Первые уже были на основном острове, а последние еще выходили в дверь. «Песню надо заводную, вот что их взбодрит!» — предложил здоровяк. «Точно, братец!» Малыш бросился шуровать по поклажам в поисках инструмента. «Нашел!» Он выудил поварешку и металлический тазик. «Вот теперь зашагаем!» Малыш задал энергичный темп, а здоровяк запел частушки. Он пел с душой, но в такт не попадал. Даже несмотря на это, переселенцы заметно повеселели. Они хихикали над частушками и все увереннее отбивали заданный ритм. Уходившие из поселения грустные лемминги прибывали на снежный остров радостными и счастливыми. За всем шумом, смехом и частушками никто не заметил, как с каждым ударом в таз и каждым шагом лед вздрагивал, и внутри моста расползались трещины. «Мне их так жаль», — не выдержала ежинка, провожая взглядом последних переселенцев. «Надеюсь, они скоро вернутся в свои милые домики». «Нет», — ответил Пал Палыч, — «пока я вижу только один способ освободить пленника, но боюсь, что после освобождения этим способом никто на островке жить не сможет». Пал Палыч обошел островок на краю купола и внимательно его осмотрел. В одном месте он нацарапал большой крест. «Что ты задумал?» — спросил Снеж. «Лучше тебе этого не знать». Пал Палыч раскрыл карту и сверил ее с местностью, после чего пошел к хрустальному мосту. Снеж и Ежинка смотрели вслед Пал Палычу, пытаясь представить, что же задумал их друг. Стоило ему ступить на мост, как раздался хруст, а по мосту поползла трещина. «Только не это!» — Пал Палыч оглянулся на друзей и крикнул. «Сюда! Пока мост не разрушился!» «Как же Касатыч?» — подбегая к мосту, спросила Ежинка. По ее щекам катились слезы. «А как же мы?» — серьезно спросил Снеж и кивнул на ледяной мост, по которому быстро расползались трещины. «Сначала выберемся сами и сразу вернемся к нему!» Ежики взялись за лапки и, осторожно ступая, пошли по мосту.